В городе, как водится, оптом или в розницу, продавай или продадут, если не продашь. Вот и сердце просится в Лосево да в Лосево, где вода бесценная, северный пейзаж. В городе закрутишься, в городе заблудишься, видно, водит попусту черт день ото дня. Водяная просека, как в окса в Лосево, из беды на Божий свет выведет меня. То проток, а то порог, ничего, держись, браток, да давай пропей чуток, ведь водоворот. Пронесло, вновь понесло, а чего ж нам принесло? В бороду ли серебро, бес ли в ребро? Оскверняются уста, тра-та-та-да, тра-та-та, эх, соленое ремесло, байды да весло. Ничего уже не жаль, даже если бросит в жар, вновь омоет нас поток с головы до ног. Говорят мне, брось весло, в жизни что ли не повезло, а любимый брось его, он же психопат. Брось его, да брось его, а я еду в Лосево, а я еду в Лосево, как и год назад. Потому что весело, потому что песенно, сосенно да весельно, да на камнях мох. Потому что врозь нельзя, потому что в Лосево наши души ждущие посещает Бог. Широка страна моя, несомненно самая, хочешь сиднем 30 лет, хочешь хоть куда, только сердце просится в Лосево да в Лосево, где совсем как молодость шумная вода. Только сердце просится в Лосево да в Лосево, где совсем как молодость шумная вода.